Вы были одни для меня, как солнце на небе. Я все бросила для вас. Ну что я без вас? Разве мне деньги нужны? Как я была молода, я была вам нужна, как стара стала. Ты не так поняла меня. Ведь я же тебя не гоню, взволнованно сказал отец, сделав какое-то жалкое движение плечом. Я одинокий старый человек. Чего я еще могу ждать от жизни? Мне не только лучше, если бы ты навсегда осталась со мной. Мне было бы горько, если бы ты покинула меня. Горько и больно, — повторил он, и голос его задрожал. Но я думал, что, может, ты устала от такой жизни. Хочешь самостоятельности, покоя. Я хотел тебе сказать, видать, вы меня за последнюю считали, раз я пошла на такую жизнь с вами. Не слушая его, говорила Аксинья Наумовна, пошла на такую жизнь, да еще при светлом ангеле Анне Михайловне. Оттого вы не думали, что я любила вас. Голос ее осекся, она заплакала навзрыд. Как ты можешь так говорить? С отчаянием сказал Владимир Григорьевич. Я ведь хотел тебе добра. Ну, прости, прости меня. Он двумя неловкими движениями погладил ее по голове и обнял ее. Ну, все значит. Ладно. Ну, не будем об этом говорить, повторял он, неловко прижимаясь бородой к ее сидеющим волосам. О чем это они? Взволнованно подумала Лена. И вдруг оскорбительная догадка все осветила перед ней. Потрясенная Лена отошла от окна. Но неужели мать не знала об этом? Или знала, но все-таки продолжала жить с отцом? А может быть, отношения между отцом и матерью были в последние годы только видимостью семейных отношений ради Лены и Сережи? Лена не могла осуждать Аксинью Наумовну. Такая сила преданности и любви к отцу, полная отрешенности от себя, была в этой женщине. И ведь она так любила Лену и Сережу, чужих детей, когда она имела право на своих. Лене трудно было осуждать и отца, таким одиноким и жалким он предстал перед ней. Но ее ужаснуло то, что прошлое ее отца и матери — бывшее как бы и ее светлым детским прошлым, тоже было осквернено ложью и нечистыми страстями. А он мог бы поступать так же и так же жить в этой лжи? Вдруг подумала Лена, вспомнив мужественную улыбку Суркова и то мальчишеское выражение в его губах и глазах, которое так нравилось ей. «Нет, нет, он бы не мог», — сказала она себе с нахлынувшей на сердце волной любви и благодарности. «Он орел, он боец, отважный и благородный. Я люблю его», — взволнованно и растроганно думала Лена, идя вокруг дома, чтобы постучаться с улицы. Тот нравственный перелом, который совершился в Лене и пробудил в ней и скрытые физические силы, и лучшие стороны ее ума, незаметно вызвал к жизни и те ее воспитанные с детства привычки и склонности, которые были подавлены в ней последнее время под влиянием жизненных неудач. Это не были внешние бытовые привычки. Наоборот, Лена испытывала чувство удовлетворения от того, что она избавилась от внешней показной мишуры и как бы опростилась. Это была несознаваемая ею самой привычка и склонность к признанию другими ее незаурядности, мужскому поклонению перед ее умом и красотой, к первенству и влиянию среди сестер, подруг, поклонников. На достижение этого она никогда не тратила сознательных усилий. Это давалось ей само собой. Но именно поэтому ощущение значительности уже того факта, что она существует на свете, и все признают это необыкновенным и добиваются ее благосклонности, стало естественным и необходимым условием ее существования. Люди, воспитавшие в ней это качество, давно уже были разоблачены и отвергнуты ею.